Глава 63. Караван простоял в деревне 2 дня. Все это время вокруг не утихала мышиная возня. Мелькали странные молотки, стремящиеся угостить охранников мясными пирогами. Приплетались старики с бутылями крепкого спиртного. Наивные голубоглазые девочки с корзинками ягод просили передать их непременно главной госпоже. А уж латошника с необыкновенным набором лент удавок и перстней пауков Кирос лично вымел за околицу ледяным вихрем. Отдохнуть не получалось. Стойкая вампирша ежедневно приносила герцогу настойку, сотворенную сиратом. И, выпив ее, Тримейн впадал в полутранс, в котором видел всех своих на расстоянии. Наконец этот отдых закончился. Амулет герцога пискнул, что означало, что Кэл и леди Гелла выехали за пределы действия амулета. С утра Тирос сам обошел все повозки и всадников, обрызгал все, что мог, настойкой, усиливающей основные свойства, и дал сигнал к отправлению. Настойку придумали давно. Полумагический состав усиливал 3 основные свойства неживого объекта. Почему только 3 и почему только неживого, было непонятно. Но мечи становились крепче, гибче и острее, кольчуги легче и прочнее, а хлеб давал вдвое больше сытости, но если был черствым, мог закаменеть. Самое большое неудобство заключалось в том, что действие настойки продолжалось ровно 3 часа, а из-за редкости компонентов варить ее ведрами не получалось. Заскрипели колеса, застучали копыта верховых лошадей. Караван выехал за околицу, и ворота за последними охранниками тотчас захлопнулись. «Похоже, жители знают больше, чем мы», — пробормотал начальник охраны, оглянувшись. «Конечно, это ведь деревня. Все обо всех знают, да и ворота среди дня не запирают. Приказать держать оружие наготове? Только арбалеты, скрытно. Боюсь, мечи не помогут. Судя по карте, впереди 4 места, подходящих для засады». Оборотень кивнул и проехал вдоль каравана, раздавая указания подчиненным. И все же нападение они едва не проморгали. Когда на передний дозор с высокого холма съехала куча песка и камней, арбалеты в руках помешали всадникам удержать лошадей. Испуганные кони рванули вперед и вынесли оборотней из-под удара первого залпа. По повозкам нападавшие почти не стреляли. Очевидно, планировалось не убийство, а захват. Сирату хватило и намека на то, что его супруга может пострадать. Выметнувшись серой тенью, он несколькими прыжками пересек заполненный водой карьер. Вампир в состоянии, близком к трансформации, способен и не на такое. И, размахивая 2 короткими изогнутыми клинками, искрошил стрелков вместе с кустами, в которых те прятались. С вершины холма, с которого был спущен оползень, раздались давленные вскрики. Сатра с Ниром тут же развернули туда свои арбалеты. А оборотни, сменив ипостась, побежали вперед, надеясь изловить нападавших на спуске. Всего бой продолжался не более 30 минут. Гораздо дольше осматривали тела, собирали трофеи и расчищали дорогу для повозок. Все нападавшие были наемниками, одетыми кто во что гораст. Но у всех в кошелях болталось крупное серебро, а у одного, одетого побогаче, в кошеле обнаружился знак герцога Тримейна. Ошеломленный Тирос присмотрелся, а потом покачал головой. «Это провокация. Смотрите». Кончик кинжала уперся в малозаметную закорючку на гербе. «Этот знак скопирован со знака бывшего во времена моего деда. По правилам наследования, новый герцог выдает воинам и слугам новые знаки во время принятия присяги. Но мало кто знает, что знаки действительно новые. В них скрыты инициалы нового герцога». Оборотень и орки присмотрелись и действительно разглядели спрятанные в лавровой гирлянде буквы «Р» и «С». Ронил Сандран, так звали деда. «В титуле с приходом нового герцога меняются только буквы личного имени», — пояснил герцог. «А это значит, что тот, кто это организовал, старается очернить мой род». «Есть варианты», — хмуро поинтересовалась воительница, разглядывая свой меч. «Сколько угодно», — вздохнул Тирос. «Знатность и богатство многим, как бельмо в глазу, застит белый свет». «Тримейн», — окликнул герцога безмятежный сират, сидящий у колеса на корточках и бережно очищающий клинок от крови. «Пленные есть?» Двое, но они без сознания. Свалились в обморок, увидев охрану. «Мне нужна кровь». «Бери. Не думаю, что они что-то знают. Обычные наемники. Им заплатили и велели остановить караван». «Жаль, что этот подонок свернул шею. Мне бы хотелось знать, где он взял знак времен деда». Сират плавно встал и, улыбнувшись взволнованной жене, пошел в конец каравана, туда, где на прикупленной в деревне телеге валялись связанные, как бараны, пленники. Тироса это не взволновало, да и вообще никого не волновало. Все понимали, что если бы вампир не скользнул в трансформацию, караван был бы разгромлен. Да и для наемников пара стаканов крови — ничтожная плата за жизнь. А потому, едва возницы и оборотни разобрали завал, караван двинулся дальше. Герцог спешил в Сариану, надеясь там найти ответы на свои вопросы.